Глава 12. Следующие 3 дня, за исключением нескольких часов, когда тетю Лили надо было отвезти в Холлоуэйскую тюрьму на свидание с сестрой, папа соблюдал режим, который устанавливал для себя далеко не впервые. Он поздно вставал. С течением дня тень небритости на его подбородке становилась все чернее, и он шаркал по дому в домашних туфлях или мерил шагами сад, разговаривая сам с собой или монотонно напевая «Зеленый плащ». Во второй половине дня он уходил в свой кабинет и работал там весь вечер и ночь до самого утра. В такие периоды посторонний человек мог принять его за опустившегося эксцентрика, чья жизнь не удалась и чей дух слабеет, и пожалеть маму и даже нас, что нам приходится с ним жить. Но именно тогда он более всего походил на маму своей кипучей целеустремленностью, ибо это всегда значило, что он пишет что-то менее эфемерное, чем его обычные газетные статьи, памфлеты или эссе, которые позже можно включить в книгу. Именно тогда мы чувствовали к нему особое почтение, хотя и сознавали, что ему не везет. Мама сказала, что процесс творения не бывает безболезненным, и композиторы тоже дни и ночи сражаются с ангелами. Но им, несомненно, приходилось сталкиваться с более добрыми противниками, которые, когда они терпели поражение, заключали их в объятия и мирились с ними. Несомненно, их глаза и щеки не вваливались, они не серели от усталости, не чувствовали ужасающей необходимости каждый день начинать борьбу заново. Почему папа не мог писать рассказы, пьесы, стихи, что-нибудь настолько же очевидное, как музыка? Шли дни. Мама ухаживала за тетей Лили, которая, как это часто случается со страдающими людьми, недомогала и хрипела от несильного бронхита. История ее сестры вызвала возмущение в прессе. В то время критика судей не считалась таким серьезным делом, как сегодня, и люди, протестовавшие против приговора, засыпали папу письмами, в которых просили его что-нибудь написать или выступить в защиту Куинни. На письма отвечали мы с Корделией. Мы уверяли, что папа занимается этим вопросом, но иначе, и подписывались П. Голайтли, секретарь. Кое-кто приезжал к нам домой, но к папе не допускали никого, кроме мистера Лэнгома, который был у него на побегушках годами. Многие плохо принимали отказ, особенно представители общества революционеров-антисоциалистов из рабочего класса. Эти мужчины с бакенбардами и вельветовыми брюками, подвязанными под коленями шнурками, принесли с собой знамя на длинном древке, сообщавшее, что они сыны свободы, и попросили увидеться с папой, потому что самые старшие из них сражались за претендента Тичборна и не потерпят, чтобы правосудие было попрано дважды. Когда мы сказали им, что папы нет дома, они очень разозлились и не поверили нам. В этом они, разумеется, не ошиблись, но мы не чувствовали себя виноватыми, потому что они бы в любом случае остались недовольны. Когда они уходили, их знамя сердито подпрыгивало, а один из них, обладатель самых свирепых бакенбард, декламировал: «За горсть серебра порвал он с друзьями». Мы выдавали курьерам Лавгроув газет, якобы только что написанные папой передовицы, которые он заготовил заблаговременно, предугадав, какими будут новости. Все мы нервничали. «Как продвигаются дела у вашего папы?» — спрашивала тетя Лили. «У Куинни осталось всего 2 недели». Так и было. Но на 4-й день, сразу после обеда, папа, очень худой и усталый, вошел в гостиную с 2 свернутыми в трубочку рукописями в руке. не могла бы Корделия отнести их к типографу? Он уже получил указания. Нужно напечатать 2000 экземпляров одной и 2000 второй. Корделия самодовольно встала, чтобы выполнить поручение, а я осталась завидовать. Папа привык отдавать Корделии свои рукописи, чтобы она относила их в редакцию или к типографу, когда мы с Мэри были еще маленькими, и он мог доверить их только ей. Со временем этот обычай, как говорилось в наших учебниках истории, прижился. Но потом папа сказал, что не хотел бы обременять маму, но листовками тут не обойтись. Многое еще предстоит сделать, и ему нужно отправиться в палату общин и повидаться с человеком, который имеет влияние на министра внутренних дел Брэкенберда и даже приходится ему родственником. Он знает, что мама должна сидеть с бедной тетей Лили, но будет рад, если Мэри или Роуз поедет с ним, чтобы в случае, если ему станет дурно, кто-нибудь мог поймать Кэп. «Мэри еще не позанималась», — сказала мама. «Пусть поедет Роуз». «Роуз, иди надень пальто, свое лучшее пальто. А ты, мой дорогой Пирс, непременно поешь супу, прежде чем ехать». «Ах, если бы у нас был экипаж!» Суп пошел папе на пользу. Он заметно оживился, а в поезде поспал, спрятав худое лицо в поднятый воротник пальто. Когда мы переходили Вестминстерский мост, он казался бодрым и призывал меня полюбоваться резным величием парламента, темнеющего на фоне весеннего неба в барашках облаков, плывущих по ясным светлым просторам. Весенний ветер морщил реку и дул нам в лицо с такой силой, что я встревожилась за переутомленного папу. Но он весело шагал вперед, не сводя взгляда с готической громады дворца. «Это терраса», — сказал он. «Ты же слышала, что люди пьют чай на террасе. Ну так вот она». Несомненно, именно этого ему и хотелось на самом деле. «Папа», — поинтересовалась я, — «ты бы хотел стать членом парламента?» «Больше всего на свете», — ответил он. На пару шагов у меня перехватило дыхание от злости на весь мир. Если папа хочет стать членом парламента, почему люди не дают ему получить желаемое? «Ты был бы замечательным премьер-министром», — сказала я. «Ну, я так далек от того, чтобы стать премьер-министром, что могу сказать без ложной скромности, что из меня вышел бы хороший премьер. Но если у меня есть хоть какие-то шансы, то я виноват, что нисколько не приблизился к этой должности». «Но почему бы тебе не стать хотя бы членом парламента?» — спросила я. «Нет», — ответил папа. «Членом парламента может стать почти любой. Туда просачивается всякая шушера. Но для меня этот путь закрыт. У меня нет партии. Во всей Англии мои убеждения разделяют всего несколько человек. Многие люди читают меня и, похоже, высоко оценивают то, что я пишу. Но почти никто не доверяет ни одному моему слову. Это очень странное чувство, моя дорогая. Я существую и не существую. Иногда мне кажется, что я лучше, чем кто бы то ни было, понимаю, каково это — стать призраком при жизни. Надеюсь, что с тобой, моя дорогая, не случится ничего подобного. Но твоя мама сделала из тебя музыканта, а в мире музыки, надо полагать, все проще. Ты либо можешь хорошо играть, либо нет». Мы уже миновали мост и поворачивали возле дворцового двора. «Будь я членом парламента, мы бы вошли с этого входа», — вздохнул папа. «Но нам с тобой нужен вход для посетителей». Папа показал привратнику свое удостоверение журналиста и добавил, что пришел к члену палаты общин мистеру Освальду Пеннингтону. Его имя, как и многие другие имена, было знакомо мне с детства. Несколько месяцев мистер Пеннингтон считался большим другом отца. Но потом мы перестали о нем слышать, и если мама о нем упоминала, папа презрительно смеялся. Ни один человек не задерживался в жизни отца на сколько-нибудь продолжительное время. За исключением, как ни странно, щебечущего мистера Лэнгома, от которого никто не мог такого ожидать. Мы поднялись по лестнице, а потом папа сказал: «Постой, ты должна это увидеть». И я впервые посмотрела вниз на Вестминстерский дворец. Мы вошли в готическое здание и попали в мир Шекспира. Каменный зал был великолепен, словно белый стих. Золотые ангелы, поддерживающие крышу, соединяли земную поэзию с райскими песнопениями. А великие участники драматических событий вышли минуты ранее, волоча свои алые с золотом мантии по лестнице, ведущей вверх по стене и к концу пьесы. «Надо поторопиться. У нас есть дело», — сказал папа. «Но ты права. Во всем мире нет ничего прекраснее, ни в Париже, ни в Риме. И почти все, что достойно называться политической наукой, зародилось в этом холле». Мы поспешили дальше, по коридору со множеством статуй, изображавших государственных мужей, и фресок с историческими событиями, выполненных в духе школьных спектаклей. Отец походя отпускал ворчливые замечания по поводу истории, которые звучали как проклятие и основывались на совершенно ином представлении о прошлом, чем эти наивные росписи и скульптуры. Он сказал, что в холле мы видели дураков и мужланов, вынужденных явиться на это заседание из-за взаимных предательств. Иногда одна змея кладет голову в пасть другой, а иной раз другая — в пасть первой. Столкнувшись с действительностью, они на каждом заседании обнаруживают очередной элемент фундаментальной проблемы политики, которая, он надеется, что мне это известно, заключается в том, что государство может требовать от личности, а что личность от государства. Прекрасно, что таким образом мы приближаемся к истине, но насколько же безобразен инструмент ее достижения? «Дай им волю», — пробурчал он, «и их грязные руки уничтожат всю красоту, которую они создали наполовину случайно». Даже тогда я понимала, что если бы коридор украшали скульпторы и художники, разделявшие папино представление об истории, находиться там было бы очень неуютно. После того, как отец попросил доложить о себе мистеру Пеннингтону, мы довольно долго сидели в круглом центральном холле. Казалось, что мы находимся в супнице, полной мясного супа. Я росла во времена, которые, отчасти из-за обстоятельств, а отчасти из-за людских пристрастий, были окрашены в коричневый цвет. В городах из труб валил дым каминов и кухонных печей, и даже сам свет казался безнадежно грязным. И горожане, в значительной степени определявшие общий образ мыслей, романтизировали привычные им потемки. Тонкий столб солнечного света, что пробивался сквозь бифори с толстыми стеклами и ложился узкой полоской на широкую темную галерею, не вызывал того раздражения, какое мог бы почувствовать современный городской житель, и казался таким же естественным, как последовательность мажорных аккордов или ритмически выверенная стихотворная строка. Палата общин была сосредоточением коричневого цвета. Помню, как в тот день смотрела на этот острый, как иголка, луч, который скользил по темному интерьеру, коричневому дереву, коричневой краске, коричневой обивке, и сам становился все более коричневым, как патока, будучи побежденным газовым освещением. Сквозь сумрак перед нами и другими просителями, дожидавшимися на скамьях вдоль стен круглого зала, проходили мужчины, которых я запомнила гораздо более тучными, чем большая часть современных мужчин. У самых старших из них были бороды, которые тоже, в свою очередь, казались тучными. Отец заметил, что некоторые мужчины помоложе чисто выбриты, и сказал, что когда он впервые попал в палату общин, среди представителей разных сторон не было ни одного мужчины с выбритым лицом. Кое-кто из проходивших мимо кивал отцу. Несколько человек остановились, чтобы с ним поздороваться. Он сказал мне, что большинство из них — члены парламента от избирательных округов Ольстера. «Бедняги, их, скорее всего, предадут», — произнес он. «Они верны Британской империи, но нынче празднуют Иуды». Он начал клевать носом. Какой-то мужчина остановился перед нами, посмотрел на отца и заметил, что тот спит. Его губы приоткрылись, он насмешливо приподнял брови и шагнул назад. Я знала, что он говорит себе. Я не хотел встречаться с ним, и раз уж представилась возможность отвертеться, почему бы ею не воспользоваться? Это было бы жестоко по отношению к моему отцу и ко мне, школьнице, сидевшей рядом с ним. Однако мистер Пеннингтон не выглядел жестоким. Густые каштановые волосы опускались на его лоб крупной волной, выдававшейся вперед, несмотря на бриллиантин, а его красиво изогнутую верхнюю губу прикрывали великолепные усы. У него была чистая светлая кожа и прекрасный костюм. Он производил приятное впечатление породистого, хорошо выдрессированного пса в хорошей форме с красивым ошейником. Мысль настолько простая, что могла бы прийти в голову и псу, едва не вынудила его оставить нас наедине с нашими неприятностями. Тем не менее, он ей не поддался. Что-то в спящем лице отца удивило его и пробудило в нем любопытство. И он продолжал его рассматривать. Я дернула папу за пальто, и он тут же вскочил, словно мечник, который, боясь засады, уснул с оружием в руке. Он вежливо поздоровался с мистером Пеннингтоном, представил меня и объяснил, что привел меня в столь неподходящее место, потому что чувствовал себя слишком больным, чтобы прийти одному. А потом сказал: «Я пришел к тебе не по тому поводу, которого ты, возможно, боишься». «Ах, это!» — ответил мистер Пеннингтон, покосился на меня, а потом изобразил дружелюбие на лице. Видимо, решил, что если скажет папе что-то неприятное, но будет при этом выглядеть добродушным и сердечным, то смысл его слов до меня не дойдет. «Было бы невежливо с моей стороны говорить, что ты бы ничего не добился», — весело сказал он. «И все же я рад видеть тебя после стольких лет. Ей-богу, удивительная штука, но я почти так же рад, как в первые недели нашего знакомства. После всего, что произошло, многие посчитали бы это безумием». Отец, похоже, с грустью думал, что в более благоприятных обстоятельствах мог бы позволить себе рассердиться. Потом он сделался растерянным, словно спорил с другом из-за арифметической задачи, а после решил ее в уме и понял, что ошибался. «Ты, конечно, совершенно прав», — сказал он. «Но у меня ничего нет. Поверь мне, у меня ничего нет». Мистер Пеннингтон благодушно кивнул, как если бы это было настолько хорошо известно, что едва ли нуждалось в повторении. Но лицо отца озарилось светом. Его целиком захватила цель, ради которой он пришел. «Я хочу поговорить с тобой о деле Филлипс», — сказал он. «У меня в нем личный интерес. Девочка миссис Филлипс ходит в одну школу с моей дочерью. Когда миссис Филлипс сбежала, моя жена приютила ее дочь и ее сестру, замечательную женщину. Сейчас девочка уехала к родственникам, но сестра по-прежнему у нас». «Неужели?» — сказал мистер Пеннингтон, отбросив притворство. «Это очень добрый поступок с вашей стороны. В самом деле, очень добрый. Право, какие необыкновенные вещи с тобой случаются, старина. Нигде не пишут о том, что родственники убийц остаются на улице, хотя убийства, как правило, уничтожают не только жизни, но и семьи», — сказал отец. «Кто-нибудь доберет их к себе. Так много людей совершают, как ты выражаешься, необыкновенные вещи, что ты, пожалуй, ошибаешься, называя их необыкновенными. Тебе стоит об этом помнить. Но суть вот в чем. Ты видел критику в прессе, вызванную процессом над Куини Филлипс? Видел требования, чтобы ее помиловали? «Да, конечно», — ответил мистер Пеннингтон. «Я так и думал, что это привлечет твое внимание», — сказал папа. «Ведь ты приходишься племянником нашему добросовестному министру внутренних дел, мистеру Брэкенберду, и в последнее время вы с ним часто видитесь. А я в последнее время читаю придворный циркуляр в «Таймс» так же внимательно, как какая-нибудь генеральская вдова из Бата». «Ну, как бы то ни было», — сказал мистер Пеннингтон, похоже, недовольный тем, какой оборот принял разговор. «Надежды на помилование мало. Эта женщина так же виновна, как Лукреция Борджа». «Более виновна», — перебил его папа. «Я знала, что ему хотелось прерваться и объяснить, что причислять Лукрецию Борджа к убийцам — грубая ошибка, которую не разделяет ни один серьезный историк». Но он продолжал. «Я попросил бы тебя учесть, что за помилование миссис Филлипс выступают две группы людей. Массовое сознание искажает все, что втискивает в свои рамки. Существует уйма идиотов, которые верят, будто миссис Филлипс не отравляла своего мужа, что сиделка перепутала лекарства, а слуги, сговорившись, дали ложные показания против ненавистной хозяйки. Разумеется, это вздор. Но не совсем. Массовое сознание не способно безосновательно породить даже чистый вздор. Ведь все слуги действительно ненавидели миссис Филлипс и действительно дали против нее ложные показания. Да такие, что у меня кровь застывала в жилах, и я спрашивал себя, что за черные глубины преисподней извергли из себя этих несчастных. Но есть и другая группа ее заступников. Многие утверждают, что миссис Филлипс должна быть помилована, потому что не получила справедливого суда. Это обоснованное утверждение. Я присутствовал на суде с сестрой этой женщины с момента, когда ее привели на скамью подсудимых, до момента, когда ее увели в камеру, приговорив к смертной казни. Она не получила справедливого суда. Его честь судья Лудост вел процесс как сумасшедший, потому что он и есть сумасшедший. Он без конца перебивал адвоката. Он вмешивался и запугивал свидетелей защиты. Он вставлял замечания, целью которых было создать предубеждение против нее на основании обстоятельств, не имеющих отношения к предмету разбирательства. В своей заключительной речи он представил ее присяжным как женщину, не заслуживающую того, чтобы они были к ней справедливы. И, хуже того, наставлял их не только в вопросах права, но и в том, что касается фактов. А все потому, что он такой же буйно помешанный, как любой из нынешних пациентов Бедлама. «Ох, старина Лудост!» — вздохнул мистер Пеннингтон. «Такой умный человек!» «Позволь, откуда ты это знаешь?» — спросил папа. «Мне говорили», — ответил мистер Пеннингтон с величайшим простодушием. «И, конечно, до меня доходили слухи, что в последнее время он сам не свой. В моем избирательном округе произошло то же самое. Он, знаешь ли, недавно был в Северном судебном округе. Дядя беспокоился, когда это случилось. Что и говорить, и судьи стареют». «Преклонный возраст не оправдывает случившееся на процессе над Филлипс», — возразил папа. «Позволь рассказать тебе о том, что я слышал и видел». «О, не беспокойся», — сказал мистер Пеннингтон. «Я читал обо всем в газетах». «То, что ты читал в газетах, написано не мной. Возможно, я расскажу тебе нечто, что упустили бездарные писаки. Роуз, подожди здесь». Они отошли в центр огромного круглого холла и простояли там около четверти часа. Рассказывая свою историю, отец положил руку на плечо мистера Пеннингтона и, к моему удивлению, выглядел очень спокойным. Когда он разговаривал сам с собой в саду, то обычно бурно жестикулировал. А когда прерывался, чтобы с довольным смехом повторить какую-нибудь фразу, было очевидно, что она понравилась ему своей агрессивностью. Но сейчас слова лились из него умеренным потоком. Видимо, так он подстроился под более мягкий характер мистера Пеннингтона. Ибо мистер Пеннингтон, будучи выше моего папы, нагнулся, чтобы лучше его слышать, и склонил голову на бок, так что я могла наблюдать за выражением его лица. Хотя иногда то, что говорил отец, его заметно огорчало, в нем не промелькнуло ни тени недоверия. И, в отличие от многих людей, которые слушали нас, он ничем не показал, что мы принимаем это дело слишком близко к сердцу. Очевидно, папа нашел к нему подход. Я сидела в середине громадной супницы с мясным бульоном и смотрела сквозь его коричневую толщу, как мой отец спасает жизнь миссис Филлипс, тем самым избавляя от страшного горя тетю Лили и Нэнси, и раздувалась от гордости. Я глядела на проходящих мимо людей, которые с удивлением таращились на меня, замечая, что школьница сидит одна в месте, где в то время женщины появлялись редко. Я бросала на них жалостливые взгляды, потому что они не были детьми моего отца. Наконец они вернулись к скамье, и мистер Пеннингтон мрачно произнес: «Так вот, как все было». «Да», — ответил папа и неожиданно впал в свое обычное агрессивное состояние, хотя и продолжал говорить тихо сквозь зубы. «И это неоспоримый аргумент в пользу учреждения апелляционного суда. Ума не приложу, почему твой дядя с такой упертостью выступает против него. Независимость судебной власти от исполнительной — один из главных залогов наших свобод. Фигура судьи из плоти и крови, который волен воротить все, что ему вздумается, смердит до небес, потому что смердят человеческая плоть и кровь и человеческая воля. Мы обладаем способностью секретировать политическую мудрость и выделять ее в форме систем, потрясающих своей логичностью и соответствием нашим нуждам. Но мы остаемся непоследовательными и разнузданными, так что все наши системы действуют чудовищно несовершенно, потому что управлять ими должны мы сами. Для этого мы создаем общее английское право и в нужном месте на страже Конституции ставим судью. Но приходит день, когда время и, как я подозреваю, некий удар судьбы превращает судью в маразматичного, озверевшего пана, у которого из-под мантии торчат козлиные копыта, а парик пронзают рога. Делать судей неподконтрольными никому абсурдно. Если мы освобождаем судью от политического надзора, то, по крайней мере, должны назначить другого судью, который сможет прищучить его. Но один судья не должен контролировать другого единолично. Тогда смердящие кровь, плоть и воля будут кататься в пыли со смердящими кровью, плотью и волей. Надо, чтобы трое судей действовали сообща, чтобы каждый из них думал о системе, пусть даже преимущественно ради того, чтобы щелкнуть по носу остальных. Это заставит их следовать букве закона. Впрочем, тебе все это наверняка отлично известно, ведь твой дядя так старательно закрывает глаза на эти неоспоримые истины. «Умеешь ты загнуть, старина», — возразил мистер Пеннингтон. «Ни один человек не разделяет твоих взглядов на апелляционный суд, который ты предлагаешь учредить. Даже самые убежденные сторонники этой схемы среди моих знакомых из палаты не думают о нем так, как ты. Они просто считают, что какой-нибудь бедняга может предстать перед слишком старым судьей или перед болванами-присяжными, или связаться с бестолковым адвокатом, и в таком случае будет справедливо дать ему еще один шанс. Но дядя с ними не согласен. По его словам, единственный способ помочь людям — это удерживать их от совершения преступлений. А единственный способ их удержать заставить их уважать закон. А если ты признаешь, что судьи могут ошибаться, то подрываешь уважение к важнейшей составляющей закона. Таково его мнение. А тебе, понимаешь ли, надо быть практичным. В этом твоя слабость, не так ли, дружище? Согласись, что практичным тебя не назовешь. «Ты удивишься, насколько я практичен», — ответил отец. «А теперь слушай. Около года назад ты и твой дядя устраивали в обеденном зале для посетителей вечер в честь какого-то француза, когда я ужинал с Крессоном. Мы поздоровались друг с другом. Потом я краем глаза увидел, что он спросил тебя, кто я такой, и ты ему ответил. Что ты ему обо мне сказал?» «Что я тебе сказал?» — заикаясь, переспросил мистер Пеннингтон и покосился на меня. «Что ты обо мне сказал?» «Ну как же, что ты самый блестящий провокационный писатель своего времени и что ты служишь редактором маленькой пригородной газетки, но твои передовицы цитируют национальные газеты. А еще я напомнил ему, что это ты написал памфлет в защиту Тернера. Ну, ему это, конечно, не понравилось. Не сомневаюсь. Я и сам считаю, что достаточно было просто вытащить Тернера из калькутской тюрьмы, а во всей этой шумихе не было необходимости. Этот человек — негодяй. Когда он вернулся в Англию, я отказался его принимать. Но общественность требовала иного. И, в принципе, они были правы. Он стал жертвой совершенно неконституционной практики. Но продолжай же. Что еще ты ему сказал?» «Я сказал», — вздохнул мистер Пеннингтон, — «что ты не подкупен». «Сдается мне, что, скорее всего, ты выразился иначе. Повтори мне слово в слово, что именно ты сказал». «Дело было год назад», — взмолился мистер Пеннингтон. «Разве все упомнишь?» «Ну ладно, я сказал, что ты не подкупен, и что если бы даже согласился на взятку, то интеллектуальная честность помешала бы тебе ее отработать». «Право, Пеннингтон, да это почти эпиграмма», — сказал папа. «Ты делаешь успехи. Но больше всего я доволен тем, что ты выгравировал мой портрет в разуме своего дяди. И мне даже нравится думать, что ты использовал для этого весьма ядовитую кислоту. А сейчас слушай. Я написал памфлет о суде над Квинни Филлипс. Я рассказал про суд так же, как и тебе только что. Но пишу я гораздо лучше, чем говорю. Этот памфлет не хуже всего, что написал Свифт. Его не будет обсуждать весь Лондон, но его станет обсуждать вся Флит-стрит, что даже лучше. Я не говорил, что Квинни Филлипс невиновна, потому что это не так. Но рассказал, что ее слуги дали настолько вызывающие ложные показания против нее, что даже моя маленькая дочь поняла бы, что они лгут. И что судья чуть не падал с кресла, кровожадно подстегивая их к очередному лжесвидетельству. Я рассказал, как этот старый сатир изо дня в день неистовствовал против того, что уничтожило и его, и что если Куинни Филлипс повесит, она станет жертвой судебного убийства, ибо то, что происходило в Центральном уголовном суде, когда она находилась на скамье подсудимых, не может называться судом. Но послушай, если ты это опубликуешь, то сам предстанешь перед судом, — воскликнул мистер Пеннингтон. «Да», — сказал отец, — «меня посадят в тюрьму». Я никогда не испытывала такого восторга. Отец был именно тем, кем мы его считали. Тысяча свечей вспыхнули у меня в голове. По моим венам побежала горячая и ледяная кровь, а глаза мои наполнились слезами. Но когда зрение мое прояснилось, я, к своему удивлению, увидела, что мистер Пеннингтон, вместо того, чтобы смотреть на отца, восхищаясь его храбростью, с жалостью смотрит на меня. Я с улыбкой задумалась, с чего бы это. Потом мне пришло в голову, что я понятия не имею, что станет с мамой и со всеми нами, если папа окажется за решеткой. Папа определенно не сможет работать редактором Lovegrove Gazette, находясь в камере. И хотя мама часто удивлялась, почему мистер Марпурга до сих пор не уволил его, несмотря на то, что папа постоянно пренебрегает своими обязанностями, и предполагала, что он либо сильно восхищается папой, либо совершенно не беспокоится за судьбу Lovegrove Gazette, он точно не захочет просто так платить жалование редактору, который не способен даже притвориться, что выполняет свою работу. Ни я, ни Мэри не были готовы давать профессиональные концерты. А за последний год мы поняли, что наша уверенность, будто мы сможем обеспечить себе и нашей семье безбедное существование, устроившись на фабрику или в лавку, была ложной. Сквозь доброе лицо мистера Пеннингтона проступила наша мрачная судьба. И мне пришлось заставить себя высоко поднять голову и сказать: «Мама, сестры и младший брат будут очень горды, если папа попадет в тюрьму». Что ж, я не лгала. Вероятно, папа поступал правильно, если мог тем самым предотвратить ужасную трагедию, нависшую над тетей Лили и Нэнси. Что же касается принципа, то, разумеется, обречь себя на тюремное заключение ради благого дела — правильно. Я была твердо убеждена в этом. Уверенность исходила откуда-то из области грудной клетки, и я могла бы до нее дотронуться. В этом редком случае взрослые не противоречили моим инстинктам, а подтверждали их. Наши учебники истории полны примеров вроде Джона Беньена, который предпочел, выражаясь языком историков, томиться в темнице, чем отказаться от своих убеждений. Если папа попадет за решетку, чтобы спасти Куинни, и мы внезапно останемся без средств к существованию, что ж, значит, таким образом мы разделим этот принцип. Какие бы страдания нас ни постигли, они станут мученичеством того же порядка, что и мученичество папы, но все равно меньшим, потому что сами мы во всем ему уступаем. И все-таки мне было бы легче, если бы папа хотя бы услышал мои слова. Но он продолжал: «Однако моим заключением в тюрьму дело не закончится. Я написал второй памфлет, который опубликуют, как только за мной захлопнутся тюремные ворота. В нем я критикую не столько его честь судью Лудоста, сколько твоего дядю, министра внутренних дел. Помешать распространению этого памфлета не получится. Критика в отношении политика не является неуважением к суду. И я проявил осторожность и тщательно избегал любых утверждений, которые могли бы послужить основанием для обвинения в клевете. Ты наверняка помнишь, что привлечь меня к ответственности за какие-либо из утверждений, сделанных мною в памфлете про Тёрнера, оказалось совершенно невозможно. Потому что, во-первых, все они были правдивы, а во-вторых, я проявил изобретательность в формулировках, словно одновременно действовал в сфере литературы и на шахматной доске. Как ты и понимаешь, общественность узнает, что меня бросили в тюрьму за мои слова о том, что его честь судья Лудост безумен, и за то, что он назвал позором судебный процесс над Куинни Филлипс. В моем втором памфлете будут выдержки из северных газет о происходившем на судах, которые его честь судья Лудост проводил над другими преступницами в Северном судебном округе в последние несколько недель. Они доказывают, что этот человек безумен. Но я не стану этого утверждать. Я просто скажу, что некие лица, присутствовавшие на судах, довели факты, изложенные в вырезках, до сведения министра внутренних дел. Некоторые из тех судов проходили в твоем избирательном округе, и несколько твоих избирателей тебе о них писали. Вы оба получили письма и подтвердили это». «Но откуда тебе это известно?» — удивился мистер Пеннингтон. «Я взялся за работу после первого же утра в суде. — ответил отец. «Я выяснил, каким был его последний судебный округ, и послал Лэнгма...» «Как, вы по-прежнему работаете в паре?» — с глубокой неприязнью спросил мистер Пеннингтон. «Весь мир посчитает, что в этом деле он проявил себя гораздо лучше, чем ты», — сказал отец. «Он верит в свободу и доверяет моему слову, а потому отправился на север и по моему указанию нашел правду в местах, где она хранится в кипах и никого не интересует, в редакциях местных газет. Там были и отчеты, которые ты видел. Люди, написавшие тебе и твоему дяде, также обратились в свои местные газеты. С ними удалось связаться, и они до сих пор озлоблены. Должен признать, что некоторые из них — твои политические оппоненты. И я бы не поручился своей жизнью за чистоту их побуждений. Но то, что они сделали, служит моим целям». «Но эти северные суды были вовсе не так плохи, как то, что, по твоим словам, случилось в Олд-Бейли», — воскликнул мистер Пеннингтон. «И получилось крайне неловко. Дядя выяснил, что ничего не может поделать. Нельзя снять судью с должности». «Северные суды были совсем не так плохи, как суд над Куинни Филлипс», — согласился отец. «И твой дядя тут действительно совершенно бессилен. Снять судью невозможно, и правильно, иначе мы впадем в варварство, и политиканы попытаются отобрать у людей их свободы. Но позволь напомнить тебе, что каждая фраза во втором памфлете подействует сильнее любых доводов. Все они будут написаны человеком, сидящим в тюрьме, а это всегда производит впечатление на чернь. Я заговорю на правах мученика и получу поддержку значительного количества здравомыслящих граждан, предпочитающих здравомыслящих судей, и огромной армии идиотов, которые верят, будто Куинни Филлипс невиновна. По одним только этим причинам люди поверят каждому написанному мной слову, сделают из меня святого и героя и посчитают твоего дядю чудовищем, а тебя чудовищем поменьше. Скажем, мистер Брэкенберт будет минотавром, Куинни Филлипс молва превратит в невинную жертву, а ты станешь грифоном, зеркальным, но все-таки чудовищем. Когда его честь судью Лудоста признают невменяемым, что определенно случится в самом ближайшем будущем, это не лучшим образом скажется на вашей репутации. И если к тому времени вы успеете повесить Куинни, репутация будет безнадежно испорчена. Этот памфлет — лучшее из всего, что я когда-либо написал в своей жизни. И вы оба не отмоетесь до самой смерти. «Хотелось бы напомнить, — проговорил мистер Пеннингтон, — что однажды я оказал тебе услугу. Не стоит считать ту услугу, какой бы значительной она в действительности ни была, важнее, чем создание Конституционного суда, который мог бы уберечь закон от пороков плоти», — ответил отец. «Или, — добавил он, спохватившись, — важнее, чем жизнь Куинни Филлипс. Ты, разумеется, понимаешь, что я имею в виду». «Нет, я понимаю только то, что это нечто неприятное». «Я пытался донести до тебя, что если Куинни Филлипс помилуют, ни первый, ни второй памфлет не будут опубликованы», — сказал отец. «Но если твой дядя не перестанет препятствовать учреждению апелляционного суда, оба они в той или иной форме увидят свет. А теперь нам с дочерью пора. Первый памфлет выйдет через 3 дня. 10 000 экземпляров каждого уже в печати». «Это шантаж», — произнес мистер Пеннингтон. «Насколько я понимаю, шантажисты постоянно сталкиваются с этим избыточным замечанием», — ответил отец. «Но что-то не слышно, чтобы те из них, у кого есть хоть капля ума, просили милостыню по домам. Надеюсь, что твой дядя помилует Куинни Филлипс». «Мой дядя не из тех, кого легко запугать». «Я и не рассчитываю, что он поддастся на мои угрозы. Прочитав мой памфлет, он поймет, что его честь, судья Лудост, действительно вел себя словно умалишенный, и что разбирательство по делу Куинни Филлипс нельзя назвать судом. И не захочет вставать на сторону того, что не имеет никакого морального оправдания. Тогда мои угрозы помогут той его части, которая находится на ином моральном уровне, прийти в согласие с этим решением. Но нам пора идти». Однако мистеру Пеннингтону, по-видимому, не хотелось с нами расставаться. «Ну, скажу я тебе», — проговорил он, — «вы, памфлетисты, удивительный народ. Ты, Уилкс, Вольтер, Мирабо и Мильтон», — продолжил за него отец. «Все как один, исключительно неприятные люди». «Но неужели ты веришь во все, что говоришь?» — озадаченно спросил этот крупный мужчина. «Неужели ты всерьез готов сесть ради всего этого в тюрьму?» «О, я тебе верю». «Когда я подошел, и ты спал, я посмотрел тебе в лицо, и ты на самом деле...» Он сдался и слабым жестом показал, что в тот момент отец предстал пред ним еще более достойным восхищения, чем сейчас, когда он бодрствовал. «А ведь есть столько всего, о чем ты, похоже, не задумываешься». Я догадалась по его неуверенному взгляду, что он имел в виду меня. «Неужели ты не можешь просто быть писателем и не ввязываться во все эти баталии?» — требовательно спросил он. «Мы нашли бы тебе работу. Ты великолепный писатель. Я никогда не забуду первую твою статью, которую прочитал. Да что там, я перечитывал ее буквально вчера вечером, и, несмотря на все, что произошло, я по-прежнему считаю ее блестящей. Нет никого лучше тебя». Но отец уже отвернулся, что выглядело как высокомерный отказ обсуждать брошенный им вызов. Возможно, для его высокомерия нашлись другие дела в другом месте. Но на самом деле он слишком устал, чтобы продолжать разговор. Когда мы шли по коридору мимо статуй и фресок, он пожаловался, что пол качается у него под ногами и что ни одному человеку не было бы под силу написать столько, сколько за последние 3 дня написал он. На улице его переутомленные глаза заморгали от дневного света, и он сказал, что чувствует себя слишком разбитым, чтобы ехать домой сейчас. Мы повернулись спиной к башням и шпилям, ко всей мощи святого Стефана, и стали искать в раскинувшемся перед нами заурядном Лондоне какое-нибудь пристанище, которое не ввергло бы нас в слишком большие расходы. В подвале на углу Виктория-стрит была чайная, казавшаяся достаточно темной, и мы нашли в ней столик в затененной нише. Папа попросил особенно крепкого чаю, откинулся на спинку стула и стал пить одну чашку за другой, бормоча себе что-то под нос и позабыв обо мне. Я думала о том, как странно, что в конце концов все складывалось лучшим образом. Кто-то с претензией на оригинальность обмотал электрические лампы полосками фиолетовой и зеленой ткани. И хотя выглядело это ужасно, но создавало полусвет, в котором папа мог дать отдых глазам и подремать. Я посмотрела на него, чтобы убедиться, что он действительно спит, и меня поразило, каким хрупким выглядел этот человек, готовый отправиться в тюрьму. На этот раз в голове моей не зажглась ни одна свеча, но я вновь восхитилась его храбростью и вновь ужаснулась его полному равнодушию к моей судьбе. Он сплел паутину из мыслей и чувств вокруг своего намерения рискнуть свободой, но ни одна из этих нитей не затрагивала ни меня, ни нашу семью. У меня был чудесный отец, и у меня вообще не было отца. Кроме того, я достаточно поняла из разговора в центральном холле, чтобы сообразить, что в прошлом отец дурно поступил с мистером Пеннингтоном и во время нынешнего кризиса тоже повел себя с ним не слишком порядочно. Та же сила, что забрала из нашей жизни мебель тети Клары и нередко давала знать о себе в других случаях, проявлялась и сейчас. Но теперь она действовала, чтобы защитить тетю Лили и Нэнси от ужасного горя. Папа был храбр и жесток, бесчестен и добр. Он говорил, что заказал по 10 000 экземпляров каждого памфлета, а на самом деле всего по 2 000. И с ужасающе холодным безразличием упомянул о жизни Куинни только в самом конце. Я могла бы добавить к списку его парадоксальных качеств то, что у него не было денег и авторитета, но при этом он обладал невероятным могуществом. Ибо через 24 часа мистер Брэкенберт помиловал Куинни Филлипс. Так и случилось, что одним прекрасным утром все мы стояли за воротами, махая на прощание тете Лили, уезжавшей в Дакарте с мужем Милли, отошедшим от дел букмекером, краснолицым здоровяком, который сразу же попросил нас называть его дядей Леном. Хотя нам было жаль расставаться с тетей Лили, мы прощались с ней с легким сердцем. Наш дом освободился от тяготевшего над ним ужаса. И если мы и продолжали представлять Куинни сгустком тьмы, сокрытым в слишком тесной камере, то нам, по крайней мере, не являлись иные, гораздо худшие видения. Кроме того, с наших плеч спало тяжкое бремя добрых дел, которое мы носили слишком долго. Фортепиано наконец-то принадлежало нам одним, и больше не нужно было бояться, что за него усядется тетя Лили, и, чтобы развлечь нас, станет играть на слух, в ее случае чрезвычайно обманчивое чувство, популярные современные песенки, зажав громкую педаль. И если в сад забежит бродячая собака или на подоконник сядет дрозд, не придется нервно ожидать, когда раздастся «Папочка не покупает мне собачку» или «Птичка сказала чик-чирик». Несмотря на то, что мы испытывали огромное облегчение, мы горячо любили тетю Лили и радовались, что она уезжает с таким хорошим человеком. Ибо он и впрямь был очень добрым, хотя и удивительно практичным. Когда они с папой пили херес с печеньем в гостиной, пока тетя Лили заканчивала сборы, мы услышали, как он сказал, что все отговаривали его жениться на Милли, а он просто велел им не лезть не в свое дело, хоть и понимал, что они имели в виду. Но они ошибались. С тех самых пор она стала честной и чистой, как бриллиант. Он повторил это дважды. Он не мог бы пожелать себе лучшей жены. И если она говорит, что тетя Лили нужна ей в псе и утке, пусть будет так. Хотя он признался, что хотел бы видеть за стойкой своего лицензированного заведения кого-нибудь другого. Особенно после такой видной девушки, как Руби. «Ее лицо», — грустно сказал он, и его щеки еще сильнее обвисли. Он повторил это еще раз, когда мама спустилась, чтобы увидеть его, и рассказала, какое впечатление произвела на нас тетя Лили своей преданностью сестре и бескорыстным горем. Он всем своим видом дал понять, что мама, возможно, придает слишком много значения временным неприятностям, тогда как он сожалел о трагедии постоянной. Но он желал тете Лили добра и надеялся помочь ей смягчить эту трагедию. Когда она, садясь в Доккарт, заплакала из-за расставания с нами, он шлепнул ее пониже спины и велел не распускать нюни. Когда экипаж с цоканьем скрылся из виду, мама, державшая папу под руку, вздохнула. «Ну, вот и все». Мы вернулись в дом, и Кейт, которая шла последней, с церемониальным грохотом захлопнула дверь. Корделия побежала наверх и стала заниматься на скрипке, а мы пошли в гостиную. Ричард Куин нашел 3 мячика, которыми обычно жонглировал, и ушел с ними в сад. Мэри топталась рядом с фортепиано, с нетерпением ожидая, когда мама даст ей урок. Мы думали, что папа сразу пойдет в свой кабинет, но ему, казалось, хотелось побыть с нами. Он подошел к столу, где стояли херес и печенье, взял одно печенье и стал грызть его у французского окна. Мы тоже взяли по печенью и присоединились к нему. «Смотри, Клэр, все кусты и большинство деревьев покрылись листвой», — сказал он маме. «Уже почти лето. Эта история началась в середине зимы». «Да, Пирс, это время для бедняжек длилось очень долго», — вздохнула она. «Оно длилось очень долго и для тебя», — сказал он. «Как и для всех нас. Особенно для тебя. Ведь у тебя было множество других забот. О, сколько ты для них сделал! А я даже не успела спросить, как тебе это удалось». «Сам не знаю», — ответил он с напускной беспечностью. «Но главное не в том, сколько у кого забот, а скорее в том, что пока ты ими занят, время утекает сквозь пальцы. Ты всегда так любила весну, а в этом году совсем ее не видела». «Ну, мы еще наверстаем упущенное. Как-нибудь съездим в Кью и Ричмонд, и дети будут очень рады, если ты возьмешь их на речку». «Да, непременно возьму», — сказал он, и после того, как мы пару минут жевали печенье в тишине, грустно добавил. «Жаль, что мы так далеко от реки, и никто из детей не умеет как следует управляться с веслами. Мы с братьями научились гребли на озере, когда были намного младше Ричарда Куина». «О, дорогой, они еще научатся. Ты так хорошо с ними ладишь», — сказала мама и умолкла, глядя в окно и надкусывая печенье. Потом она пробормотала. «По справедливости говоря, этот человек был невыносим. Но все равно она страшная женщина». Что-то снаружи привлекло ее внимание, и она, поперхнувшись, взмахнула печеньем в сторону сада, чтобы указать на что-то очень важное, о чем сообщит нам, как только сможет говорить. «Вторая сирень из четырех в том ряду почти расцвела. Смотрите, на ней уже несколько цветов», — провозгласила она. «Она всегда распускается первой. Интересно, почему?» Ее рот озадаченно приоткрылся. Потом она продолжила. «Я всегда любила смотреть, как Розамунда и Ричард Куин играют среди цветущих сиреней. Дорогой, ты не возражаешь, если я приглашу погостить Констанцию и Розамунду, раз уж комната освободилась?» «Конечно, конечно», — с готовностью ответил папа.